Сновидения никогда не преследовали Влада Гордина. Он спал без снов и сердечно сочувствовал сновидцам, озабоченным ночными картинами и гадающим, что та или иная из них означает. Сон приснился Владу лишь однажды, с перепоя. Случилось это года два назад в Сибири на молочной ферме. Как видно, смешавшись в желудке с местным ужасным сучком, молоко образовало дурную среду, и сон по этой причине тоже проклюнулся дурной и дурацкий. Неведомая холодная сила разогнала Влада Гордина и понесла его на провода электропередачи, которые бы и рассекли его на кровавые пласты, не проснись он в самый последний момент. И на том спасибо. Так сложилось, что отношение читающего человека Влада Гордина к русской литературе определилось в изрядной степени под влиянием снов героев и героинь замечательных, кто бы спорил, произведений. И снится чудный сон Татьяне. Достоевский с его сонным дядюшкой и бредовыми видениями Раскольникова, граф Лев Толстой, патриарх мыслей и зеркало революции, не избежал соблазна нагрузить с нами свою Анну. И еще в школе, продираясь сквозь классические литературные заросли, Влад Гордин спотыкался о сны, как о чугунные рельсы в траве. Четыре сна Веры Павловны в ее сползших чулках вначале неприятно насторожили Влада, а затем сделали его решительным неприятелем революции вообще и Николая Гавриловича Чернышевского в особенности. Едва уцелев в полете над сибирским коровником и уклонившись от гибельного удара о провода, Влад вскоре отошел и успокоился. Сны его больше не навещали, и он был почти уверен, что это уже навсегда. Влад даже немного гордился своим умением спать без снов, объясняя эту особенность организма крепостью нервной системы. После рассказа Сергея Игнатьева о горькой судьбе тамплиеров, затянувшегося допоздна, тамплиеры разошлись по своим палатам растревоженными и задумчивыми. Людская несправедливость беспокоила их сердца. Благородных рыцарей оболгали, предали и вдобавок сожгли на костре, и все ради того, чтобы дотянуться до их денег. Это было подло, это было гнусно. Но с тех далеких времен мало что изменилось, и будь у тамплиеров карманы набиты золотом, их бы тоже ждал грабеж и, скорее всего, смерть в расстрельном подвале или сибирских лагерях. Выходило так, что советская народная нищета и полное безденежье служили им надежным щитом, а туберкулезное единство никого, кроме самих тамплиеров, не привлекало и никому не кололо глаза. И тут было над чем призадуматься. Переваривая услышанное и усваивая выпитое, тамплиеры в своих казенных коечках придирчиво рассматривали ночные картины. Семен Быковский видел, как, следуя мимо него на костер, великий магистр подает ему прощальный знак рукой. Вот уже его самого Семена, палачи в шляпах с синей тульей, тащат волоча по земле на соседний костер и поджигают хворост. Кутаясь в одеяло, прерывисто дышала рыжая Эмма, плавно перебирая руками горсти красивых рыцарских монет в коричневом кожаном сундуке, Эмма даже слышала музыкальный звон золота, но не было ни одного кармана на ее одежде. Эмма не знала, как унести богатство, и очень от этого страдала. Стукач Миша Лобов, напротив, спал вполне спокойно и составлял во сне подробное донесение своему куратору о тайном на берегу ручья антисоветском сборище заговорщиков под прикрытием рыцарской сходки. Ганзейцу Сергею Игнатьеву снился дом в Тихом Арбатском переулке, Лира Петухова в кругу друзей и Мика Углич с судачьими глазами. А Вале Чижовой, как и рыжей Эмме, снились россыпи золотых монет и перстней. Засучив рукава и согнувшись над сундуком, Валя шуровала там голыми по локоть руками и за неимением карманов ссыпала содержимое в собранный в кошель подол широкой юбки. С этим богатством Валя собиралась бежать к Владу и уже с ним вместе решать, как быть дальше. А Влад в своем женском корпусе, улегшись на коечку против профсоюзного кубинца, закрыл глаза и вдруг, к тревожному удивлению, почувствовал бесшумное приближение из темноты целой вереницы ночных картин. Первый сон Влада Гордина. Владу Гордину снился Иисус из Назарета. Сын Иосифа спускался по теплому склону горы к озеру, отливавшему в рассветный час розовым перламутром. Путник шел не спеша, выбирая, куда ставить ногу. Низовой ветерок загибал траву склона в восьмерке. На берегу, словно бы только-только выйдя из воды и обсыхая в первых лучах солнца, топорщились рыбацкие хижины деревеньки Мигдал. Белая длинная рубаха свободно свисала с плеч галилеянина, скрадывая контуры его сухощавого ловкого тела. Поверх рубахи коричневел аккуратно наброшенный грубого рядно плащ, на который, разложив его, можно было прилечь бесприютной ночью, либо укрыться им. Высоко выставив зады и пятясь подобно поломоям, два рыбака выкладывали ночной улов на прибрежных камнях. Горстка покупателей и соседние тибериады, охотников за дешевизной, терпеливо переговаривались, наблюдая за работой рыбаков. Покрытые прохладной чешуей рыбьи бока влажно блестели. Иисус, приблизившись, оглядел рыбаков в их диковинных позах и, не обнаружив среди них того, которого искал, приставил ладонь дощечкой ко лбу. Поворачивая голову от плеча к плечу, он обвел глазами озеро и удовлетворенно опустил руку к земле и ее камням. Два челна, низко просев, направлялись к берегу, а в третьем рыболов, свесившись через борт, тащил сеть из воды. Между тем тибериадцы принялись разгуливать от камня к камню, разглядывать товар и справляться о цене. Рыбаки отвечали без подъема, как бы через силу. Они хотели поскорее сбыть улов и не склонны были к торговой суете, в то же время как пришедшие сюда ни свет ни заря горожане по пути настроились торговаться от всей души и сбивать цену и без того невысокую. «Это почем?» — расслышал Иисус кривого мужичка с плетеной корзинкой в руке. «Вот это!» Иисус поглядел и увидел длинную темно-серую рыбину с глазами на широкой усатой голове. «Это не это?» — заметил Иисус. «Это сом». «Что это меняет, кроме цены?» — охотно откликнулся кривой. «Вот окунь, вот сардинка». Сознанием дела он указывал на рыб, разложенных на камнях. «А это...» — вернулся кривой к сому, безучастно дожидавшемуся своей участи. «Совсем не то. Можно его назвать, в самом крайнем случае, другая рыба». «Вот как?» — сказал Иисус. «Не проще ли обозначить его по имени? Сом?» «Нет-нет-нет-нет-нет!» — закричал кривой и, бросив плетеную корзинку на земь, поспешно заткнул уши пальцами. — Кто тебя тянет за язык? — Сразу видно, что ты спустился с гор, а не живешь у воды. — Я утверждаю очевидное, — пожал плечами Иисус. — А ты, как говорят варвары, наводишь тень на плетень и морочишь голову честным людям. — Ничего я не морочу, — возразил кривой и приступил к разъяснениям. «Рыбу, без пробелов, обтянутую чешуей от головы до хвоста, можно есть в свое удовольствие в любое время и в любом виде. А это...» — повел он головой в сторону злосчастного сома, лежащего на камне особняком от своих собратьев по несчастью, как гой за забором еврейского кладбища. «Вообще не покрыто чешуей. Ни одной чешуйки там нет. Оно все голое, и его нельзя есть». «Вот в чем дело». «Зачем тогда прицениваешься?» — строго спросил Иисус. «Так ведь эта рыба в половину дешевле окуня, а то и в три раза», — сказал кривой. «Значит, ты, — продолжал расспрашивать Иисус, — собираешься показывать ее тибериадцам и взимать с них деньги за погляд? Или хочешь с выгодой продать римлянам, которым, в отличие от нас, все равно голая она или покрыта чешуей?» «Не то и не то», — теребя сома веточкой, ответил Кривой. «Можно купить его по дешевке и съесть, но только не называть его по имени. Другая рыба. А какая другая? Или это? Что еще за это?» «Мошенничество», — определил Иисус намерение Кривого. «Грех». «Ничего подобного», — отвел обвинение Кривой. «Голодные утолят голод, даже не подозревая, чем они набивают кишки, и благословлят меня. А я один буду знать, что это сом». Слово «сом» Кривой произнес шепотом, «и к нему даже не притронусь». Спор с жестоко выйным мошенником огорчил Иисуса. Он взглянул на озеро. Третий челн уже загрузился добычей и теперь скользил к берегу Мигдала следом за первыми двумя. За веслами третьего челна сидел чернобородый рыбак, коренастый и крепкий, как камень. «Голодные тут ни при чем», — сказал Иисус, с неохотой отводя взгляд от чернобородого. «Сама нельзя есть не потому, что он голый, а потому, что это запрещено. Вся жизнь состоит из запретов и разрешений, и если их смешать в кучу, то в мире воцарится хаос. Окуня есть можно, а сама нет, нельзя. Обходя запрет, ты нарушаешь общий порядок вещей и подталкиваешь мир к хаосу». «Кто? Я?» — улыбаясь недоверчиво, переспросил Кривой. «Да кто я такой, чтоб подталкивать? Царь, что ли? У меня даже второй пары сандалий нет. А зачем она тебе?» — вдруг улыбнулся и сын Иосифа. «Если та, которая на ногах, вполне еще годится для ходьбы. А царю зачем? Разве у царя четыре ноги, как у зверя лесного?» Чернобородый рыбак подвел свой челн к берегу и выпрыгнул на камни. Иисус, улыбаясь, открыто и широко шагнул ему навстречу. В горах рассвет короток. Ночь расторопно сменяется днем, как по военной команде, но минуты пересменки хороши и прекрасны, и небо в раме из горных вершин на глазах меняет цвета. Вот оно черно-золотое, потом розовое серым, багровое по краю, и, наконец, упругая густая синева властно заливает все небесное пространство, не оставляя и следа от рассветных подвижек. Влада Гордина разбудил свист и цокот птиц за окном. В полутьме палаты кубинец Хуан на своей койке у противоположной стены сопел и скрежетал зубами. Лежа с закрытыми глазами, Влад пожалел о том, что так ему и не удалось узнать, что же такое нашли тамплиеры в подземелье Соломонова храма, а ведь совсем близко очутился он к раскрытию тайны. Повернувшись лицом к стене, Влад вызывал в памяти и разглядывал последнюю ночную картинку. На каменистой площадочке пред озером Иисус улыбается чернобородому рыбаку, кривой тибериадец задумчиво скребет в затылке, а усатый сом валяется на земле, в стороне от других рыб улова. Пролистав альбом олеографических картинок ветхозаветной старины, Влад Гордин остался удивлен. Тот мир оказался торговым миром, миром торга, где базарят между собой цари, рыбаки и плетельщики корзин. И уже вокруг центрального всеобщего базара вспыхивают, как светляки в тумане, иные интересы и пристрастия. А Казбек вольготно выспался в своей сакле и поднялся до света. День ему предстоял хлопотный, с плотной программой. К 8 утра Казбек был уже высоко в горах, далеко от Самшитовой рощи, на границе льда и камня. Там, в подходящей для ночевки пещерке, ждали Казбека двое молодых людей — Чабан Мурат и бакинский студент Джабраил. Из пещеры Казбек с молодыми людьми, оставаясь незамеченными, наблюдали за перевалом струганная доска, Вид на него открывался просто замечательный, как на освещенную сцену из ложи портера. Не сводил глаз с перевала и Абрек Муса из своей каменной времянки на плече горы под самой снежной кромкой. Муса гневался. Явление Ленина народом Кавказа вызвало в душе Абрека сильное отвращение. Самолеты появились в небе близко к полудню. Рыча моторами, они сделали круг над перевалом и поползли вверх, готовясь расстаться со своим грузом, обтянутой революционным кумачом корзиной с торчащим из нее серебряным Ульяновым в народной кепке и передовыми отборными комсомольцами, сопровождающими вождя в его полете. Добравшись до намеченной высотной точки, самолеты сбросили что надо и улетели в освояси. Целый букет парашютов распустился над серебряной скульптурой и не давал ей, вступая в противодействие с законами природы, рухнуть на камни перевала. Дюжина комсомольских парашютистов, образовав неровный защитный пояс корзины с вождем, спускалась вместе с ним. А горный ветер, вопреки всем расчетам, вольно дул и сносил красную корзину с Ульяновым в сторону от перевала струганная доска. Чем ближе к земле, тем сильней свистел и наддувал ветер, нарушая запланированную стройность полета революционной корзины и комсомольских активистов, летевших теперь в рассыпную. Сила всемирного тяготения помаленьку преобладала. Матерь-Земля с ее каменьями неотвратимо надвигалась на парящих в праздничном воздухе комсомольских активистов. Над перевалом струганная доска, вольный ветер выл и гудел, как в печной трубе. Ульянов в своей корзине угодил в ветроток, был закручен, заверчен, словно восьмиклассница в вальсе на школьном балу, прижат к неровной поверхности и приземлился без видимого ущерба недалеко от точки перевала. Отважные же комсомольцы оказались бессильны перед ходами судьбы. Часть из них, двое или трое, точная цифра удерживалась в строжайшей тайне вышестоящими компетентными органами, была захвачена ветродуем, оторвана от коллектива, отнесена к скальной гряде и там расплющена. Вечная им память. Безумству храбрых поем мы песню. Безумцы украшают наш мир, хотя можно было бы смело обойтись и без этих украшений. Уцелевшие комсомольские парашютисты, приземлившись и отряхнувшись, огляделись окрест и принялись вслушиваться в шум дикой природы. Дело в том, что Ульянов перед прыжком был снабжен секретным военным клаксоном, который в момент приземления автоматически включался и начинал страшно квакать, привлекая тем самым внимание тех, кого надо. В нашем случае это были комсомольцы сопровождения. Заслышав условный зов, они тотчас направились к вождю, потрясенно выглядывавшему из своей корзины. Сидевший совершенно неподвижно Абрек Муса с интересом наблюдал за происходящим из своего укрытия. Глядя, как тройку молодых людей под куполами парашютов потащила сквозным ветром вдоль ущелья и влепила в скальную стенку, Муса оживился, закликотал и зацокал языком. Абрек кликотал и цокал без всякой радости, но и сожаления по поводу разбитых о камень комсомольских жизней в том орлином цоканье не содержалось никакого. Да и какой орел, хоть горный, хоть низинный или даже двуглавый византийский, повел бы себя иначе, зорко следя за опасным приключением комсомольцев? А оставшиеся в живых парашютисты ловко подхватили Ульянова вместе с его корзиной и, отключив опознавательный клаксон, потащили вождя пролетариата к скромному бетонному постаменту с торчащим железным штырем, недели уже назад установленному на перевале струганная доска пешую бригадой. Добравшись до цели, комсомольцы перевели дыхание, снова напряглись и на счет три с гаком оторвали вождя от земли. Надежно насаженный на крепежный штырь, Ульянов утвердился как влитой на бетонном подножье над пропастью. залить соединительный шов специальным американским клеем, способным склеивать воедино железо и камень, не заняло много времени. Дело было сделано. Умей памятник размахивать кепкой и говорить слова, он, не мешкая, воскликнул бы в восторге победного порыва: «Кавказ подо мною!» Но торжествовать победу было рановато. Дождавшись, когда комсомольцы, вытянувшись цепочкой, с чувством выполненного долга покинули струганную доску, двое молодых людей, студент-историк и бараний чабан, распрощались с Казбеком в его пещерке и, уверенно держась на пружинных ногах, поспешили вниз. Там, в ауле, гонцов нетерпеливо дожидались шестеро крепких горцев до призывного возраста, готовых к пешему переходу по высокогорью. Обманувшийся в своих предположениях Казбек, он был уверен, что вслед за комсомольцами на перевале появятся альпинисты-спасатели, чтобы отскрести от скальной стенки то, что осталось от тройки разбившихся парашютистов, с наступлением ранних сумерек выбрался из своей пещеры, спустился на перевал и теперь критически разглядывал Ульянова с расстояния вытянутой руки. Подоспели к темноте и двое давешних молодых людей в сопровождении вполне боеспособной шестерки допризывников. А куда подевался Абрек Муса, не знал никто. Ни Казбек, ни Орел, ни советская власть. Молодые люди не теряли времени даром. Вместе со своей шестеркой они расколотили, пользуясь долотами и зубилами, не схватившийся еще намертво дорогой импортный клей. Затем, поплевав в шершавой ладони, взялись трясти и раскачивать Ульянова на его штыре и, расшатав фигуру, одним согласованным тычком спихнули ее с обрыва в пропасть.